Глава 5. На Олимпе царит вечное лето. Воздух полнится ароматами цветов и душистых трав. Они щекочут нос, вызывая желание чихнуть, а от звонких трелей птиц хочется скрыться под водой. На ясном небе не облачко, и солнце припекает. Его лучи тяжелой шубы падают на плечи, и вниз по спине текут капельки пота. Ладони мокрые, и я уже не понимаю, то ли это от волнения, то ли из-за жары. Первый день сезона вдохновения. Сегодня я впервые за целый год увижу всех своих сестер в одном месте. И сегодня же начнется мой кошмар наяву. Остается только надеяться, что я не упаду в Тартар. Не думаю, что Кронос будет очень рад компании. Впрочем, если воспринимать меня как обед, то он точно не расстроится. Вынужденная необходимость присутствовать на встрече вызывает у меня головную боль. По идее, подобное времяпрепровождение должно нас объединять. Но на деле мы все время спорим и стараемся больнее уколоть друг друга, одновременно с этим пытаясь выяснить, что соперницы представят на конкурсе. Хочется развернуться и броситься прочь. Но я иду вперед. Приятно будет взглянуть в глаза сестрам, зная, что у меня есть план, чтобы одолеть их всех. А они об этом даже не подозревают. Понятия не имеют о тузе в моем рукаве. Эти мысли помогают мне приободриться, и я даже улыбаюсь, чувствуя, как кулон холодит грудь. К сожалению, хороший настрой длится недолго. Он пропадает сразу же, стоит мне увидеть сестер. Они улыбаются, слушая, как Талия рассказывает какую-то забавную историю, и я останавливаюсь под деревом, глядя на них со стороны. Мне хочется выключить свою способность замечать все и просто подойти к сестрам, но я не могу этого сделать. От моего внимания не ускользает, что бледная Мельпомена хмурится, когда все остальные смеются, что пухлощёкая Полигимния бросает настороженные взгляды на запрокинувшую голову Терпсихору, а обычно раскованная и уверенная в себе Эрато сидит, подтянув колени к груди и прислонившись спиной к Оливе. Урания перешептывается о чем-то с Калиопой, и сестра задумчиво кивает. У меня мороз идет по коже всякий раз, когда я смотрю на собственное лицо, принадлежащее кому-то другому. Каштановые волосы Калиопы, в отличие от меня, укладывает в высокую прическу, тогда как я предпочитаю их распускать. Одежду она носит под стать строгому выражению неулыбчивого рта, даже не пытаясь добавить ярких акцентов. Вот и все наши внешние отличия, если, конечно, не брать во внимание золотой венок старшей из мус, который Калиопа надевает везде, куда не пойдет. И мой дергающийся глаз, нижнее веко которого перестает мне подчиняться, стоит встретиться с сестрой. «Выявляешь их слабые места?» — спрашивает подкравшийся сзади Аполлон. Качаю головой, радуясь тому, что он пользуется парфюмом, который не оставляет ему и шанса быть незамеченным. Оцениваю обстановку. «Идем. Обстановку всегда проще оценивать вблизи». Аполлон обнимает меня за плечи, и я стараюсь не горбиться под весом его руки. Наклонившись, он шепчет мне на ухо, и по моей спине бегут мурашки от его словно пропитанного теплыми лучами солнца дыхания. «И постарайся быть милой, Клио. Я ведь знаю, ты можешь быть само очарование, если только захочешь». «Я всегда само очарование», — бурчу ему в ответ, пока мои губы разъезжаются в отработанной улыбке. «Не льсти себе». Даже не видя лица Аполлона, я чувствую его широкую ухмылку. «Может, ты и выглядишь как юная дева, но в душе ты вечно ворчащая злопамятная старуха, которая предпочтет просмотр очередного сериала общению с родственниками». «А может, родственникам стоит задуматься, почему сериал мне предпочтительнее их общества?» Шиплю я, забывая про улыбку, поворачиваюсь к Аполлону и хмуро смотрю в его смеющиеся глаза. И мне вообще-то обидно. «Ну ты злопамятная, согласись. Из песни слов не выкинешь. Сколько раз ты мне припоминала тот день, когда я пообещал сходить с тобой к Посейдону и забыл об этом?» «Я не виновата, что у вас память короче вспышки у фотоаппарата. И тогда ты поступил как...» «Не дав договорить, Аполлон сгребает меня в охапку. Я ощущаю его стальные мышцы, перекатывающиеся под тонкой тканью рубашки, и в нос мне тут же ударяет хвойный запах с нотками чего-то, что я никак не могу угадать. Аполлон сжимает меня руками, не давая вырваться из объятий, и приподнимает в воздух. Я тихо охаю, когда ноги перестают касаться земли, на что Бог только смеется. «Я тебя все равно люблю, моя потрясающая, невероятная, могущественная, мудрая, прекрасная, но злопамятная Клио». Его голос, созданный для сладкозвучных песен, рождается в груди, и я ощущаю это каждой клеточкой своего тела. Может статься, что я люблю тебя именно за то, что ты помнишь каждое мое прегрешение. И что еще более важно, каждый мой добрый поступок. Вторых, я надеюсь, все же больше». «На чуть-чуть», — хихикаю и, сдаваясь, затихаю в его руках. «Я словно купаюсь в лучах света, и они расплавленным золотом скользят по моему телу, уничтожая тьму, снедающей меня тревоги. Мне так хорошо, что хочется оставаться в его объятиях вечно. Но мой слух ловит ставшие тише голоса остальных муз. Без сомнений, нас уже заметили. Морщусь, но ничего не поделаешь, поэтому я едва слышно шепчу. Пойдем, пришло время твоей ежегодной речи». «Как будто музам вообще нужно мое вдохновляющее напутствие». Аполлон тяжело вздыхает, но послушно отстраняется. «Ты удивишься, но иногда вдохновение требуется и тем, кто вдохновляет остальных». Пытаюсь улыбнуться, но уголки губ сами собой ползут вниз. Аполлон меня уже не слышит, широко шагая к оставшимся музам. Поэтому я следую за ним. Сестры, как и я, тянутся к Богу, будто тоже желая ощутить на себе его лучезарный свет. И Аполлон щедро делится своим сиянием с нами. Смеясь, он шутит и подмигивает, бросая по фразе каждой. Это напоминает раздачу корма голодным собакам. Улыбаюсь всем и никому одновременно и присаживаюсь рядом с Талией. Та сразу же напрягается. Я вижу, как судорожно сжимаются пальцы ее рук, а пухлые губы превращаются в тонкую линию. Мне хочется думать, что это из-за наступившего сезона вдохновения, но внутреннее чутье подсказывает, что все не так просто. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашиваю я, поворачиваясь к Талии. «Терпсихора сказала, что тебе было плохо». «Все в порядке. Прости, что не смогла пойти с вами на выставку. Мне очень жаль». Сестра кусает нижнюю губу и смущенно поднимает на меня взгляд. Напряжение медленно покидает ее тело, но не глаза. В их голубой глубине черными крапинками продолжает сидеть животный ужас. Это пугает меня, равно как и отчаяние, что чувствуется в изломе бровей Талии. Она всегда казалась беспечной, этакой бабочкой, перелетающей с цветка на цветок, и я впервые задумываюсь, быть может, она так часто перебирается с места на место не для того, чтобы увидеть больше красот, а чтобы сбежать от чего-то или кого-то, кто с легкостью может сломать воздушные крылья. Мысль не успевает окрепнуть в моей голове. Ее словно сильный порыв ветра сдувает звонкий голос Аполлона. «Вот и наступил очередной сезон вдохновения, о мои вечные спутницы! Вы раскрываете таланты смертных, сеете семена добра в их душах и наполняете их краткие жизни смыслом. Вы лепите из первозданного хаоса произведения искусства, трогающие сердца. Каждая из вас — творец собственной вселенной, заключенной в эпосе, истории, трагедии, комедии, священных гимнах, танцах, музыке, любовной поэзии и науке». Аполлон поочередно смотрит на нас, называя сферу каждой. «Ваши силы равны, как и ваше творение. И все же каждый год мы собираемся на Олимпе, чтобы провести сезон вдохновения. 12 великих богов наслаждаются вашими талантами, избирая одну из вас победителем. Как и в прошлые сезоны, Зевс исполнит одно желание выигравшей. Правила не поменялись. Вы должны представить нечто уникальное, каждая в своей области. На каждой неделе вы поочередно должны будете устроить встречу, а сам финал состоится в день летнего солнцестояния». «И пусть удача всегда будет с вами». Бубню я, и Талия прыскает со смеху. Калиопа неодобрительно косится в нашу сторону, и мне с трудом удается сдержаться и не показать ей язык. «А теперь, раз мы закончили официальную часть, предлагаю нагрянуть к Дионису!» — хлопает в ладони Аполлон и озорно улыбается. Его слова встречают улыбки и восторженные голоса. Сестры поднимаются с упругой травы, и я запоздало присоединяюсь к ним. На краткое мгновение меня тоже охватывает дурман. У Диониса я смогу расслабиться, забыть о своих переживаниях и отдаться безумному веселью. Мне приходится впиться ногтями в ладони, чтобы вернуть себе самоконтроль. У меня есть другие, более важные дела. Не собираюсь рисковать вечным счастьем ради пары часов блаженного забытия. Осторожно касаюсь пальцев Аполлона, задерживая его подле себя. Он наклоняет голову и, прищурившись, смотрит на меня непривычно внимательно. «Ты не пойдешь», — изрекает он, и я киваю. «Почему?» У меня есть другие дела. Ты перестала появляться на Олимпе, Клио. Иногда я боюсь, что забуду твое лицо. Ты всегда можешь навестить Калиопу, чтобы освежить память. Не говори глупостей. Мягко качает головой Аполлон. Ты — это ты, Клио. Вы с Калиопой близнецы, но я скучаю по твоему лицу. Почему ты проводишь почти все время среди смертных, а не рядом с равными себе? Историю сложно писать со стороны. Аполлон касается моей щеки и ловит взгляд. В этот момент я ясно вижу, что за молодым лицом скрывается многовековая мудрость Бога, из грозной сущности, превратившегося в обычно легкомысленного и романтического персонажа мифов у людей, но на самом деле не растерявшего и талики своей силы. А на самом деле? У смертных так мало времени. Это наполняет их жизнь смыслом, делает каждое действие, каждое чувство ярким и незабываемым. Когда я с ними, то чувствую себя обычной. Я улыбаюсь, вспоминая Жанну Д'Арк с картины Адама. И это позволяет моему сердцу не зачерстветь. Не забыть, что в мире, кроме веселья, есть еще и грусть. А, к счастью, изредка примешивается боль. На землях смертных я чувствую гармонию. Рука Аполлона падает, и я ощущаю ушедшее тепло его пальцев, как заход солнца. Он улыбается и отступает от меня. На его лице написана грусть. Во Вселенной есть и боги, и люди. Не забывая первых, любя вторых. Аполлон не дожидается моего ответа и идет вслед за музами. Я смотрю на удаляющиеся спины сестер, и на миг меня бросает в собственный кошмар. Пальцы сжимают ткань блузы на груди, и я с трудом заставляю себя дышать ровно. Слова Аполлона, сказанные с укором, вызывают непонятное чувство горечи. Мне вспоминаются все искренние и лицемерные поступки сестер и богов, все наши слабости и сильные стороны. Небожители всегда разделяли себя и смертных, без устали перечисляя, насколько они лучше людей. Но я слишком долго прожила в обоих мирах, чтобы не задаться вопросом, может, мы не так уж сильно и отличаемся от тех, на кого привыкли смотреть свысока.